Тогда, за месяц до гибели Ивана. Глава 14. Алиса выскочила из класса, бросилась по коридору. Щеки горели, перед глазами все плыло из-за слез, в ушах звенело. Если бы не Ирма, Софья бы ее растерзала. «Господи, как же я ее ненавижу!» Девушка ворвалась в туалет, хлопнула за собой дверью. Остановилась напротив раковин, руки легли на гладкий фаянс, взгляд уперся в отражение. Алиса рвано дышала, захлебываясь от обиды и страха. Софья это так не оставит. «Не пойти завтра в школу? Типа заболела». Мысли метались в голове, словно ужи на сковородке. Хуже всего было то, что Софья могла развернуть конфликт таким образом, будто это Алиса сдала одноклассников про списывание проверочной, будто это она указала на ошибки класса. Никто не подтвердит, что этого не было. Слово ее, Алисы, против слова «классный». И бойкота ей не избежать. «Даже нотка мне не поверит», — застонала Алиса, представив лицо подруги, когда та в электронном журнале увидит двойку с повышенным коэффициентом в конце четверти. «Чёрт, что же делать?» Решение, безумное в своей наглости и дикости, пришло в тот же момент. Алиса схватила рюкзак, поправила на плече. Включив кран, плеснула холодной воды на лицо, смочила руки. Не вытирая бумажное полотенце, встряхнула. Еще раз взглянула на свое отражение в зеркале, прикидывая, получится ли реализовать ее план. В любом случае другого у нее не было. Выдохнув, она вышла из туалета и, оглядевшись по сторонам, снова направилась к кабинету Софьи. Тот был заперт. Ирма увела классную отмечать чей-то день рождения. «Приятного аппетита!» — усмехнулась про себя Алиса и, спустив с плеча рюкзак, пристроила его у ноги. Из бокового кармана вытянула длинную металлическую линейку. Еще раз оглядевшись по сторонам, прислушалась к тишине. Ловко вставила линейку в щель между створкой и косяком, провела вертикально вниз, уперлась в язычок. Чуть надавив на дверь, резко подцепила язычок и просунула линейку в образовавшийся зазор. Дернула ручку вниз и на себя. Дверь с жалобным скрипом поддалась и отворилась. Алиса вытянула шею, замерла, прислушиваясь к шагам по лестнице. Сердце пропустило удар, кубарем покатилось в ноги, но тут же подпрыгнуло к гортани, будто бы было резиновым мячиком. Шаги удалились. Алиса зашла в кабинет и притворила за собой дверь. План, такой четкий до начала исполнения, сейчас выглядел все более странным и опасным. Девушка в задумчивости придвинула тетрадные листки к окну, повернула хрустальную вазу с цветами таким образом, чтобы луч солнца падал на стопку с проверочными. Алиса помнила, что в каком-то из репортажей по ТВ слышала, как выгорела квартира из-за водяной линзы и самовозгорания занавесок. Софьи в кабинете нет. Когда она сюда вернется, неизвестно. К тому моменту, помимо проверочных, может загореться стол, кабинет и даже весь этаж. Алиса поежилась, вспоминая жуткие кадры. Торопливо убрала вазу и даже проверила рукой стопку бумаги. Не стала ли та теплой? Отодвинув вазу, она поставила ее на край подоконника, решительно распахнула створку окна и выбросила часть проверочных в окно. Сверху положила работу Маши Сафроновой. Она использует чернила, чем очень гордится. Отошла от стола, придирчиво осмотрела его и подоконник. Чуть прикрыла створку и сделала осторожный шаг назад, к выходу. Рюкзак она держала в руке, аккуратно притворила за собой дверь и стремглав побежала прочь, свернув на другую лестницу, и покинула здание школы через другое крыло. Нотка ее не дождалась. И слава богу! — решила Алиса. Ей нужно было успокоиться и проветрить мысли. Дома ее ждал разговор с матерью и настойчивые уговоры отца отправиться с ними на прогулку. Отец любил ездить на велосипеде по парку. Танька всегда увязывалась за ним, чтобы на обратном пути остановиться в кофейне, выпить по чашке чая или съесть мороженое. 2 часа наедине с отцом в режиме «свободные уши» для болтушки Таньки это было удовольствие. Алиса же от такого количества времени, проведенного с роднёй, чувствовала острую интоксикацию. Ей потом неделю приходилось восстанавливаться. Алиса любила одиночество. Эти редкие моменты, когда отец и Танька на прогулке, мать занимается своими делами или отправляется по магазинам. Этот, последний случай, становился великим счастьем. Алиса оставалась одна в большой и уютной квартире. В тишине, едва защелкнется замок, она проходила по комнатам, дотрагиваясь до мебели, поглаживая портьеры, выключая случайно оставленный в ванной свет. Потом заваривала себе большую кружку чая и садилась за компьютер. Там, в недрах мировой паутины, ее поджидали друзья из разных уголков мира, хитроумные стратегии и захватывающие сражения. Там она была Ализет 17. Сегодня ей предстояло выдержать новый разговор перед предстоящими выходными.